Водитель сиял, словно медный таз, любил комплименты и благодарности, да и кто их не любит-то, а еще я притащил ему с кухни отдельный термос с его любимым сладким кофе, узелок с обедом и журнал с кроссвордами, любил он у нас это дело, так что и водителя я, можно сказать, немного подкупил. Правда, еще не знал, зачем именно, но будем считать, что это аванс. Ты говорила, у тебя во Владимировке был проводник, который повез вас на лодке, обратился я к сидевшей возле меня на заднем сиденье Оксане. Сможешь его найти, если не переехал или не помер, найдем. Там тоже деревня совсем небольшая. Дорога до Владимировки заняла около получаса, и к 9 мы въехали в поселение, оставившее у меня удручающее впечатление. Деревня оказалась заброшенной больше, чем наполовину. Раньше Владимировка довольно сыто жила с туристов и паломников. Паромы на остров, рыбалка, даже гостиницу построили. Летом здесь открывали базы отдыха, оформляли пляжи, словом, каждая семья была при деле. Но после того, как случилась та трагедия и остров закрыли, бизнес местных пришел в упадок. Стало некого возить, больше никто не искал ночлег, только рыбаки и выжили, да и то не все. Многие предпочли перебраться в более крупные поселения на берегу Ладоги. Да, не самое приятное местечко, вздохнул Лаврентий, руля по разбитому асфальту. Где живет этот ваш проводник? Оксана вертела головой во все стороны, вспоминая дорогу. Кажется, сейчас справа будет дорога. Да, точно. Вот там, еще знак стоит. Нам на нее, и там второй дом по левой стороне. Ну, сейчас разберемся. Лаврентий вырулил на укатанную грунтовку и едва не сшиб выскочившего под колеса гуся. Серая птица с шипением отскочила, растопырила крылья и попыталась атаковать автомобиль. А еще говорят, что чув-то стерва. Кажется, их нужно познакомить. Да, точно этот домик. Я выглянул в окно и нахмурился. Как-то он не особо жилым выглядит. Ты уверена, что это тот самый? Он и в тот раз казался заброшенным, отозвалась Оксана. Идем, сейчас спросим. Если что, местные подскажут. Тут теперь гости редко бывают. Нашу машину все аборигены уже на въезде срисовали. Забавно, что девушка держалась так, словно была с этими местными на короткой ноге. Хотя сколько раз она сюда приезжала, один, и то это был скорее туризм. Но мне это было на руку. Так что мы с Феней позволили госпоже Костенко проявить себя. Журналистка выскочила из машины и бодрым шагом направилась к покосившемуся деревянному забору, над которым, словно живая изгородь, свисали здоровенные кусты черноплодки. «Матвей Сергеевич!» — позвала девушка. «Матвей Сергеевич, вы дома?» — никто не отвечал. В окнах не горел свет, но сейчас и не сезон был. Хотя в доме, кажется, все же жили, провода не срезали, как это часто бывало в заброшенных усадьбах. Возле кустов валялся довольно чистый пластиковый таз, во дворе на бельевой веревке сушились полотенца. «Матвей Сергеевич!» — снова позвала Оксана. «Да не дери ты глотку, девка!» — откликнулась с соседнего участка грузная дама с тяпкой в руках. «За папиросами он пошел, минут через 10 будет. А вы, собственно, кто такие будете? И на кой ляд вам Матвей понадобился?» Мы с Феней переглянулись. Хорошо, что успели переодеться, потому что сейчас придется снова отыгрывать очередную роль. «Студенты мы, сударыня!» — выкрикнул я, приветливо помахав даме рукой. «Из державного. Факультет-то какой? Может, хоть чего полезное умеете делать? Надо же, сударыня изволит в факультетах разбираться. Это вряд ли. Так-то у нас смешанная группа», — широко улыбнулся я. «Проект делаем для студенческой газеты». Любопытная соседка отложила тяпку, вытерла руки о край подола халата и подошла к забору. «Что за проект-то такой? Чего это вас летом гоняют? Каникулы же вроде. У кого каникулы, у кого производственная практика?» Все так же широко улыбнулся я и подошел к женщине. «Меня Алексеем звать, Наталья Петровна я. А Матвей вам для чего? Так лодка у него. Нам по островам прокатиться надо. Нам ребята со старших курсов сказали, тут нанять можно. Да тут отфотографировать нужно для архива и собрать образцы породы. Геофак попросил». Женщина лишь покачала головой. «Молодые здоровые лбы, а такой хренью занимаются. Так это, если вам помощь какая нужна, вы скажите. Мы в столице хоть и умные, но работы не боимся», — осклабился я. «А если и попрошу, просите. Лестницу мне перетащи, раз такой борзый». «Без проблем, сударыня. Показывайте». Оставив девушек дожидаться Матвея Сергеевича, я решил подкупить его соседку помощью. «В болтовне можно вытащить и кое-что ценное. Да вот, все дети никак не приедут, а Мотя уже в летах, не хочу его лишний раз гонять. Видишь лестницу, надо приставить к чердаку. Сама тоже не могу, грыжа вылезла весной. Не волнуйтесь, сейчас все организуем. А я вам Марсика пока налью, жарища же такая. Тут работы было на минуту. Обычная деревянная лестница средней высоты лежала вдоль стены дома. Мне всего-то требовалось поднять ее и приставить, что, собственно, и было сделано. Готово. Отрапортовал я и проверил устойчивость лестницы. Принимайте работу, Наталья Петровна. Грузная дама улыбнулась. Спасибо, соколик, уважил. Не перевелась еще нормальная воспитанная молодежь. Держи вот, выпей морсу холодного, с ревенем. Вчера сварила, как раз настоялся в погребе. Она протянула мне стакан розового напитка. А то в прошлом месяце тоже приезжали какие-то ребята. Тоже на острова вроде бы. По машине да шмоткам сразу понятно, что столичные. Так те не то что помощи не предложили, вообще носы задрали и никому даже здравствуйте не сказали. Я замер с поднесенным ко рту стаканом. Простите, Наталья Петровна, вы говорите, в прошлом месяце сюда уже кто-то приезжал? Соседка пожала плечами. Ну да, не сказать, что часто, но порой бывают тут всякие. Глава 5. Я сделал богатырский глоток морса и уставился на женщину. Так вроде ж острова, объект режимный, закрыт для посещения. Мы-то с трудом пропуск выбили, а это через канцелярию университета пришлось делать. Грузная дама привалилась к стволу старенькой яблони и покачала головой. Эх, Леха, ничего, что я так фамильярно. Все в порядке, улыбнулся я. Отлично. Так вот, Леха, ну ты сам погляди. Она вскинула руку и обвела пространство вокруг себя. Да кому же наша дыра-то нужна? Было время, еще до того, как император, царствие ему небесное, почил. Тогда, да, у меня свой магазинчик был. Паломники его очень любили. Постоянно брали сувениры домашним. Муж мой покойный на катерах гостей катал. Люди в очередь становились. А сейчас что? Сплошная, как у вас в столицах там называют, депрессия. Вот, я молча кивнул. Всегда было печально наблюдать за упадком мест, где некогда кипела жизнь. Сколько таких брошенных деревень и городов осталось в моем родном мире, особенно поначалу, когда еще не было понимания, как брать искажения под контроль. Люди бросали все нажитое поколениями и бежали, бежали куда угодно, спасая себя и семьи. Но тем, кто здесь остался, бежать, видимо, было некуда. Все дома, старенькие, ветхие заборы, часто полузапущенные участки. Здесь доживали свой век старики, вся молодежь разъехалась. И у меня всегда немного щемило сердце, когда я наблюдал такие картины. Да, очень жалко. Места-то какие красивые. Боятся люди сюда приезжать. Леша, тяжело вздохнула дама. Байки да разговорчики всякие глупые ходят. Дескать, души всех погибших так и не упокоились и живым покоя не дают. Лодки в озере переворачивают, людей пугают, вредят всячески. Я нахмурился. Да ну, прямо так и вредят? Наталья Петровна отмахнулась. Нет, конечно, ничего такого я не видала, хотя, справедливости ради, почти весь день стою задом кверху на огороде, а на филейной части у меня глаз нет. Просто слава теперь дурная у места. Нормальные люди не приезжают. Я залпом допил морс и усмехнулся. А мы, значит, ненормальные? Так вы ж вообще студенты. Поди найди среди вас нормального. Хотя вот ты паренек вроде ничего. Ученый, видно. Но и по хозяйству пособить можешь. Я воспринял это как комплимент. Что ж, будем потихоньку поднимать престиж столичной аристократии в глазах деревенской общественности. А те, кто раньше нас сюда приезжал, нелюдимые которые, они почему вам показались странными? Женщина пожала плечами. Да потому что вели себя странно. Вы-то хотя бы к человеку конкретному пришли. Поздоровались, представились, объяснили, зачем явились. А те, я поначалу подумала, может, строители какие, может, кто землю выкупил и привез рабочих. Потому что машина у них прямо большая была, очень большая, с таким железным коробом, тяжелая. У нас после нее асфальт вообще окончательно растрескался. Интересное наблюдение. Значит, были на большом автомобиле, фургон или грузовик. Можно положить что-то крупное или тяжелое. И чего им понадобилось на острове? Притворно удивился я. Как думаете, уж кто-кто, а местная жительница точно должна была знать, чем можно разжиться на Каневце. Разумеется, помимо гальки, сосновой древесины и монастырских сокровищ. Впрочем, монастырь стоял законсервированный, богатство оттуда вывезли, храм не действовал. Всех перевели на Валаам. Соседка забрала у меня пустой стакан. Что, понравился тебе Марсик, а, студент, очень. Я сильно обнаглею, если попрошу добавки, могу еще лестницу перетащить, если надо». Женщина рассмеялась. «Полно тебе, девчонок лучше своих позови, сейчас всем налью». Она приподнялась на цыпочках, приставила ко лбу ладонь, как козырек, и уставилась в конец улицы. «О, вот и ваш Сергеич возвращается из магазина. Надеюсь, не забыл мне масла купить, а то картошки хотела нажарить. Если забыл, мы сгоняем», — улыбнулся я. «Ноги побереги. Еще, небось, придется по острову бегать за. Вам же там какие-то пробы взять надо, образцы породы, для геологического факультета. В общем, хрень». «Ну да», — отозвался я и жестом попросил своих спутниц подойти. «Погодите здесь, сейчас попить вам вынесу», — сказала соседка и, изящно протолкнув массивный зад между сараем и верстаком, направилась в дом. Оксана одобрительно кивнула. «Вижу, вы, Алексей Иоаннович, прекрасно умеете находить общий язык с людьми. Не думали освоить мою профессию? Там это ценный навык. Боюсь, в газетах столько не платят», — улыбнулся я и тут же резко посерьезнел. «Мы тут не первые за лето», — женщина говорит. «Уже приезжали странные люди на большой машине. Вы пока договоритесь с лодочником, а я дожму соседку. Сдается мне, не просто так сюда наведывались». «Разумеется», — отозвалась Аграфена. «Постарайтесь выяснить хоть что-нибудь, за что можно зацепиться. Номер автомобиля, марка». В этот момент к калитке как раз подошел бодрый сухонький дедок с такой роскошной белоснежной бородой, что ему бы позавидовал любой сказочный волшебник или поп. «О, Сергеич!» Из дома вышла соседка с кувшином морса и сложенными один в другой стаканами. «Встречай гостей! По твою душу ребятки пришли!» Дед задержался у калитки, надел висевшие на шнурке старенькие очки и внимательно уставился на нас. «О, Ксюшенька, ты, что ли?» Журналистка широко улыбнулась. «Приятно, что не забыли, Матвей Сергеевич. Мне снова нужна ваша помощь. Тут у нас опять проект в университете нарисовался». Я жестом попросил Аграфену проследить за полной энтузиазма Костенко, а сам помог соседке разлить морс по бокалам. «Так что, по-вашему, могло понадобиться тем людям на острове? А, Наталья Петровна, гляжу, любопытный ты у нас. А тебе зачем знать? Да интересно стало. Тем более, говорите, на большой машине приехали». Я понизил голос. «Может, чего казенное украли? Так об этом доложить надо куда следует. Объект-то казенный, тем более память. Сами понимаете». Женщина лишь презрительно фыркнула. «Да там брать нечего. Лес, комары, булыжники да металлолом. Но мне показалось, что они и правда что-то оттуда вывезли. Они же как приехали, сразу отправились на пристань. А там народу было прилично, человек 10. Двое в костюмах таких пижонских, какие в кино показывают. А остальные нормально одеты, рабочие, видать. Погрузились они на катер. А катер откуда? Пришел, откуда-то, ждал их в бухте, к берегу не швартовался. Как увидел их, подошел, забрал и повез сразу на остров. Под вечер все они вернулись. Вроде бы что-то грузили. Темно было, кажется, какой-то ящик здоровенный, железный. Поди пойми, что в нем лежало. Значит, воруют, вздохнул я. Так, может, по разрешению. Ага. Кабы было по разрешению, то вместо рабочих использовали бы солдатиков, тем более что Каневец формально был приписан к Кексгольмскому гарнизону и считался военным объектом. Солдат – универсальная рабочая сила, и тачку катить будет, и яму выкопает, и родину защитит, и пожрать приготовит. Так что будь запрос на вывоз официальным, наверняка выделили бы служивых, и грузовик бы дали. А тут люди сами приехали и привезли своих рабочих. Все свое ношу с собой. А зачем так делают? Правильно, когда имеют место секретики. Только вот с местными немного просчитались. Они-то все замечают. Даже наш приезд будет поводом для обсуждений на ближайшую неделю наряду с сюжетом очередного телесериала. Соскучились здесь люди по гостям и впечатлениям. Ну, в любом случае, дело не наше, я улыбнулся и взял стаканы для Фени и Оксаны. Спасибо вам большое, Наталья Петровна. Вы как возвращаться с острова будете? Заходите. Чаю попьем с конфетами. Вчера в магазине завоз был, я помадные взяла. Спасибо за приглашение. Если не поздно освободимся, а то нам надо по списку пройти, за образцами. И все равно наверняка что-то перепутаем. Попрощавшись с соседкой, я вернулся к девушкам. Оксана как раз договаривалась о маршруте. Судя по виду Аграфены, помощницу все устраивало. «Да, нам бы начать с западной части, как в прошлый раз, но сегодня только на остров. Место трагедии посещать не будем. Признаюсь, в один миг у меня возник соблазн попросить проводника подплыть именно в ту точку, где случилась трагедия. Но для моего дела это было бессмысленно. Все случилось слишком давно, теперь это просто точка на карте. Ведь даже обломков на том месте больше нет, все вывезли на остров. Хорошо, ребятки. Матвей Сергеевич пригладил бороду и воровато огляделся по сторонам. Только в этом году ценник подрос. Вы уж не обессудьте. Всем надо как-то выживать. Вообще не проблема, ответил я. Сколько? Ну, будем считать, что за целый день. Я ведь высажу вас и смогу подстраховать, если вдруг на проблемы нарветесь. Я же прекрасно понимаю, что нет у вас никакого пропуска. Сколько? Повторил я. 10 рублей. Губа не дура, дед, усмехнулся я. Ничего, мы скинемся. Хватит. Половину вперед. Фень, отсчитай, пожалуйста. Помощница молча вытащила из внутреннего кармана небольшой кошелек и отсчитала 5 рублей ассигнациями. Прошу, она протянула деду деньги, и тот, ловко их пересчитав, убрал аванс в карман. Вы уж извините, но тут и правда риски. В последнее время что-то неладное на острове происходит. Не в моих интересах вас отговаривать, конечно, но... В чем дело? Не здесь, покачал головой проводник. Идемте к катеру, по дороге все объясню. Только ключи прихвачу и сумку. Подождите минутку. Дедок бодро взлетел по ступеням на крыльцо и скрылся в домике. Вернувшись, он показал нам направление. Давайте сразу на пристань. Идите, я нагоню. Наталье масло занесу, а то чуть не забыл. Вы вышли за калитку и дождались Матвея Сергеевича на перекрестке. Лаврентий попивал кофеек и разгадывал кроссворд. Я жестом попросил его припарковаться в менее приметном месте и быть на связи. Водитель кивнул и вырулил в небольшой тупик. Так вот, ребятки, проводник бодро шагал в сторону пристани. Как началась в этом году навигация, так с тех пор на остров регулярно какие-то люди наведываются. Часто, раз в месяц точно, наверное, даже чаще. Не всегда через нашу пристань работают. Я замечаю и катера, когда рыбачу. Со стороны Кексгольма подходит. Не нравится это мне, ребятки. Сперва подумал, военные, но нет. Суда у вояк другие. Эти гражданские. Мне кажется, бандиты какие-то. Вот наш катер. Мы вышли на небольшую пристань. Судно Матвея Сергеевича представляло собой старенький, но очень ухоженный катерок. Было видно, что дед очень о нем заботился. Еще можете передумать, предупредил он. Я на сам остров не совался, страшновато мне, и за вас переживаю. Мы с Аграфеной переглянулись, и она укоризненно покачала головой в ответ на мою улыбку. Ничего, Матвей Сергеевич, мы будем осторожны. Если что, вот мой номер. Сразу звоните, я постараюсь вас подобрать. Там не всюду подойдешь, но разберемся. Мы забрались в катер, и старик отшвартовался. Жилеты проверьте. Техника безопасности кровью писана. Тут меня дважды просить не пришлось. Мы-то с Феней давно на воде, все же сами на берегу залива жили столько лет. А вот жилет Оксаны я перепроверил и понадежнее застегнул. Волна маленькая, ветерок слабый. Нормально дойдем. Катер потихоньку вырулил из бухты, и мы оказались в проливе, отделявшем Владимировку от острова. Вообще, Каневец был местом во многом уникальным. Он находился где-то в 6 километрах от берега и был не таким уж и маленьким для озера. Длиной около 5 километров, шириной примерно 2. И судьба у острова была трагической еще задолго до гибели императора. Когда-то он считался святой землей, по значимости сравнимой со знаменитым Валаамом. Еще аж в 14 веке преподобный Арсений Коневский основал на острове монастырь. Главной святыней обители стала чудотворная икона, привезенная из самого Афона. Монастырь неоднократно переходил из рук в руки, шведам, финнам, русским. Его разрушали и восстанавливали. А в позапрошлом веке он обрел всероссийскую славу, когда его посетил император Александр II. С тех пор для правящей семьи стала традицией почти каждый год приезжать в это святое место. Именно эта традиция и погубила моего дядю императора и сделала инвалидом его сына, императора нынешнего. Катер по широкой дуге приближался к острову с юго-западной стороны. Вон причал, показала Оксана. Да, но туда я вас не повезу. Слишком хорошо просматривается. Вам, ребятки, придется идти через лес. Хорошо, что сапоги и ботинки надели. Там змей развелось немерено. Говорят, пока монастырь действовал, ни одной змеи не было. А как монахи ушли, они появились не пойми откуда. Интересно, раньше и правда ни одной змеи не было, хотя они в этих местах в избытке водятся, пояснил Матвей Сергеевич. Говорили, преподобный Арсений всех гадов ползучих своей молитвой святой изгнал. Да вот только ничего святого, видать, там больше не осталось. Мы смогли разглядеть высевшиеся над деревьями голубые купола церкви. Рядом с монастырем на длинной песчаной косе была сооружена небольшая гавань и построен причал, пригодный для швартовки больших судов. Я вас к конь-камню повезу, там хороший ориентир, и пришвартоваться можно. Хорошо, катер совершил обманный маневр, взяв курс на Кигсгольм, но затем, сбавив скорости, следуя почти бесшумно, мы развернулись к острову. Мы с Феней таращились во все глаза, пытаясь понять, засекли ли нас. «Там сейчас охраны почти нет», — сказал проводник. «По бумагам должны гарнизонщики охранять, но их там человек 5 от силы на весь остров, да и сменяют их раз в неделю. По правилам они не должны покидать остров во время дежурства, но бегают они в самоволку. Встречал пару раз в магазине, за продуктами к нам гоняли. Что ж, это вселяло надежду на относительно мирную прогулку, и все равно следовало быть начеку, слишком много сюрпризов могло преподнести это место. Остров и правда выглядел, ну не зловещим, конечно, но и священного благоговения не внушал. Темная линия леса, безлюдный пляж с огромными серыми валунами, и не души. Все, ребятки, сгружайтесь, я уже сейчас пузом скрестись начну. Вот тут-то и пригодилась обувь. Я не стал шокировать проводника магии и спрыгнул в воду, помогая выбраться девушкам. На связи, сказал я, на связи. Мы прошли по мелководью в сторону леса. Некогда эта часть острова точно была обжитой, еще сохранились какие-то деревянные беседки, старые таблички в облупившейся краской. «Ну что, чувствуете что-нибудь?» — спросила Аграфена, которая явно не была в восторге от моей затеи, но молча подчинялась и поперлась сюда только ради моей безопасности. «Пить хочу, не поясничайте, ваша светлость. Чувствуете ли вы ту энергию, Феня? Мы даже на сушу толком еще не ступили, а ты уже хочешь убраться, потому что мы здесь нелегально», — прошипела помощница. «О, дорогая моя! Нелегально станет нашим с тобой вторым именем в ближайшую неделю, потому что если я не найду искажений здесь, то отправлюсь прочесывать всю карту аномалий, одну за другой, и мне плевать, на чьей земле они будут располагаться, ничего, они как-нибудь переживут. В конце концов, мы даже брать ничего отсюда не собираемся». Добравшись до пляжа, Оксана тут же достала фотоаппарат и проверила пленку, затем обернулась ко мне и, щелк, «меня снимать не нужно», проворчал я. «Если захочешь заработать денег, я найду твоим талантам лучшие применения. Я для себя, на память. Просто кадр уж хороший. Надо бы подарить ей новую камеру, посовременнее, раз уж она так любит фотографировать. Ладно, давайте к делу. Феня все же была права, и лишний раз здесь задерживаться не следовало, поэтому я направился к заросшей кустарником тропе в лес. Первая точка на маршруте – конь-камень. Там много породы, может быть остаточная энергия. Гранит, как выяснилось, хорошо держит остатки». Аграфена кивнула. Оксана надела на шею шлейку фотоаппарата и забросила рюкзак за плечи. Я шел первым, на всякий случай повесив защиту, но без визуальных эффектов. И только хотел ступить на тропинку, как кусты зашевелились. Я тут же вскинул руку и знаком велел девушкам остановиться. «А ну стоять, соколики!» Из кустов на нас вышел боец со вскинутым на изготовку ружьем. «Стрелять буду». Глава 6. «Да ладно, неужели войска и правда нас берегут?» — улыбнулся я. «Ты мне поболтай тут». Боец поудобнее перехватил винтовку. Модернизированная трехлинейка, модель 40-летней давности. Или 7,62 в печень захотелось. Чего ж сразу в печень? Я поднял руки, продемонстрировав, что был безоружен. Аграфена здорово напряглась, ее взгляд едва не прожег мне спину, да и думала помощница громко, зуб даю, сейчас она мысленно костерила и меня, и всю затею с поездкой на остров. Но едва заметным жестом я велел помощнице не вмешиваться. Пусть лучше за Оксаной приглядывает. Девчонка она не особо пугливая, но в стрессе могла наломать дров, потому что никто не вечен. Передразнил меня боец. «Вы что, читать не умеете? На берегу и на всех причалах стоят таблички, что зона закрытая». Для пущей убедительности солдатик кивнул в сторону здоровенного деревянного щита, на котором уже слегка облупившейся краской были выведены слова «проход запрещен». Сам солдатик был совсем молодым парнем, не больше 20, а наверняка и моложе. Невысокий, худой, с торчащими ушами из-под форменной кепки. Он сам нас боялся. Точнее, вряд ли уж испытывал прямо ужас, но я был готов поспорить, что и воин проблем не хотел. Мы выглядели довольно безобидно, но превосходили числом. «Простите нас, пожалуйста, я решил сперва попробовать по-хорошему, пока без магии и демонстрации статуса. Студенты мы, на летней практике, собираем для геологического факультета образцы породы на Ладожском озере. Вам чего, на берегу камней мало, на кой ляд на коневец поперлись?» Служивый занервничал, но, что удивительно лично для меня, даже не пытался никому передать по рации, что нашел гостей. Обычно в таких случаях сразу докладывают на базу и просят подкрепление. Дальше сценария 2. Либо тебе просто дают время унести ноги, либо же сопровождают в специально отведенное место, допрашивают, выясняют, с какой целью заявился. В общем, во втором случае можно задержаться ой как надолго. Судя по всему, боец рассчитывал нас припугнуть, чтобы мы сами убрались, не хотел тратить на нас время, или же у него были проблемы с подмогой. Уж поверьте, это не то место, где я хотел бы провести летний отдых, виновато улыбнулся я, но нам нужен образец породы с конь камня. Задание такое, курсовик у меня по видам ладожского гранита, у нас даже инструмент с собой, просто отколем малюсенький кусочек и уйдем, а если не разрешите отколоть, так просто сфотографируем и подробно опишем. По заветам императора Петра I, я постарался принять вид лихой и придурковатый. Боец так и не опустил оружие и продолжал таращиться на меня поверх трех линейки. «Так вы чего? И правда студенты? Самые настоящие. Могу билет показать», — сказала Оксана. «Петербургский державный университет. Курсовик-то сдавать осенью, но мы решили сейчас приехать, пока жара стоит. Осенью-то погода нелетная будет. Это да». Коротко кивнул боец. «Шторма буйствуют». Я заметил, что он колебался. Видимо, мы все же заставили его поверить в нашу дурацкую легенду. И сейчас парень пытался понять, не получит ли по башке от командира, если все-таки нас пропустит. «Мы в долгу не останемся, сударь», — внезапно улыбнулась Аграфена и медленно, специально, чтобы не нервировать солдата, достала из-за пазухи кошелек. «Неудобства компенсируем». «Просто нам действительно очень нужен этот образец, камень-то известный, я мог бы легко вырубить солдатика психической атакой, и, например, погрузить в затяжной сон, но тогда не получилось бы наладить коммуникацию, а моей задачкой со звездочкой было разговорить хотя бы этого парня и понять, кто шастает на остров, так что лучше не пугать, а расположить к себе, напугать, если что, всегда успею». «Ладно», — вздохнул солдат и наконец-то опустил ружье. «Вас трое таких энтузиастов, так что 3 рубля, считайте, за экскурсию. Но до камня и обратно, поняли, мне вас караулить придется». Мы с Феней в недоумении вытаращились на солдата. 3 рубля, всего-то, за проход на закрытый военный объект, да уж измельчали взятки. Помощница нахмурилась для вида, ведь следовало продолжать играть роль малоимущих студентов, достала 3 рубля ассигнациями и передала мне. Я протянул взятку солдатику. «Спасибо вам, вы нас спасли». Боец воровато огляделся по сторонам и быстро сунул деньги в карман. «Идите за мной, по маршруту не растягиваемся, не теряемся. Этот ваш камень тут недалеко». Я жестом подозвал девушек и велел помалкивать. Они, конечно, молодцы, что подыграли, но пусть продолжают изображать напуганных студенток. Солдаты, я сам разговорю. Мы шли по узкой тропинке, успевшей густо зарасти какими-то пышными кустами. Лес здесь был смешанный. Ближе к берегу сосны, в глубине острова встречались ели, дубы, березы. Еще здесь росло невероятно много черники. Вообще, места и правда были очень живописные. И то, что отсюда почти ушли люди, сделало остров еще красивее. «Вон он, уже часовня торчит», — сказал солдат и потопал дальше. «Извините, чего тебе?» — обернулся он. «Да мы как-то не познакомились. Я даже не знаю, как к вам обращаться. Я Леха, а это Ксюня и Феня». Парень задержал взгляд на моих красотках и многозначительно мне кивнул. «Дескать, повезло тебе с такой компанией. Ну еще бы, девчонки у меня и правда красавицы, и никакая мешковатая одежда этого не спрячет». «Василий, я», — буркнул он и двинулся дальше по тропе. «Очень приятно, Василий», — улыбнулась журналистка. «А вы давно здесь? Служите? А вам не все равно?» «Нет», — отозвалась Оксана. «Мне не все равно. Вы оказали нам услугу. И что, теперь дружить обязательно?» Этот Василий все еще нервничал и плохо это скрывал. «Только вот почему, Василий, я поравнялся с ним на широком участке тропы. У вас все в порядке? Случилось чего? Даже если бы и случилось, Так я тебе и сказал, да я ж из гуманистических побуждений, может, помочь смогу, не сможешь. Кажется, пора применить немного магии. Сейчас наше спокойствие зависело от этого парня, а Василий пока что казался мне ненадежным. Поэтому я аккуратно применил связку стихии земли и эфира, и солдат со всего размаху напоролся на выросшую посреди тропы корягу. Матюгнувшись, он полетел на землю, стараясь не потерять винтовку. Я быстро его подхватил и не дал упасть. «Осторожнее, извините, не знаю вашего звания, да рядовой я». Он перехватил винтовку. «Спасибо, местный», — солдат кивнул. «Ага, из деревушки близ Кексгольма. А вы все питерские?» Я покачал головой. «Неа, я провинциальный, из Выборга. Феня тоже из моих краев. У нас столичная только Ксюня. Кажется, именно это оказалось ключиком. И как к вам там относятся, в университете? Ну, там много приезжих. А вообще, конечно, снисходительно. Что забавно, ведь даже не пришлось врать. Потому что в дворянских кругах существовало четкое разделение на столичных, московских, это вообще была отдельная категория аристократии, и провинциальных. А Выборг ментально был ближе к Финляндии, чем к Петербургу. Значит, хлебнули лиха, да, печально усмехнулся солдат. Ну, пару раз пришлось врезать, поутихли. И правильно, нечего им там в столицах носы задирать. Ага, а то можно сломать случайно. Правда, потом за это в полицию забирают, ухмыльнулся я. Василий оглядел меня с ног до головы. А так и не скажешь, что ты мастак драться. Не, задатки-то у тебя есть, но ты ж студент. Без обид, Леша. Я пожал плечами. Это ты еще не был на пьянке философского факультета. Там кровавый мордобой может начаться из-за книжки. Хе, вот, пришли, ребят, только давайте побыстрее. Скоро должны мои сослуживцы вернуться. Они могут нас заметить с пристани. Так что вам бы убраться до их возвращения. Так-так, вот, значит, почему солдат так нервничал. На острове почти никого не было. Я сделал вид, что пропустил эту информацию мимо ушей. Хорошо, мы поторопимся. Еще раз спасибо. Василий отодвинул нависшие над тропой еловые лапы и помог девушкам выйти на поляну. Вот он какой, кивнула Феня. Здоровенный. Конь-камень находился примерно в полутора километрах от монастыря, но стоял почти на берегу, и его, а, значит, и нас, было видно с воды. Это был огромный валун, отдаленно похожий на череп лошади. Когда-то конь-камень был языческим святилищем древних карел и финнов, и здесь совершались обряды и жертвоприношения. Но, по преданиям, преподобный Арсений молитвой изгнал из-под камня обитавших здесь злых духов, которые превратились в стаю ворон и улетели на материк. Вместе с ними остров покинули и змеи, а в память о чуде на конь-камне воздвигли часовню. Считалось, что именно конь-камень и дал название острову. «Я пока тут посторожу, а вы долбите свою каменюку», — сказал Василий. Я подошел ближе к камню, сосредоточившись на поиске остаточных излучений. Да, фон на острове точно был, причем фонило ощутимо. «Девушки, я сам все сделаю». «Хорошо». Я многозначительно уставился на Аграфену и жестом попросил ее не подпускать Оксану близко, потому что с каждым шагом я ощущал все усиливавшуюся энергию искажения, к счастью, остаточную. Валун и правда был здоровенный, метров 9 на 6, и в высоту около 4, из серого гранита со сверкающими прожилками кварца. На вершине камня поставили маленькую часовинку, и я заметил, что она выглядела поврежденной, и от нее тоже исходила остаточная энергия, свежая. Нет, здесь точно открывались искажения после трагедии. Я приложил одну руку к камню, а вторую – к стене часовни, и вздрогнул, когда в меня полилась инородная сила. Аграфена молча на меня взглянула и чуть вздернула подбородок, спрашивая, нашел ли я что-нибудь. Я также молча кивнул. Помощница инстинктивно отпрянула и потащила за собой Оксану. Журналистка как раз делала фотографии и раздраженно зашипела на Феню, когда та смазала ей кадр. «Ну чего, наскреб свой образец?» – нетерпеливо спросил Василий. «Почти», – отозвался я, анализируя остаточную энергию. Судя по площади, искажение было небольшим. Открылось в районе часовни, оттуда и повреждения. Энергия большей частью ушла в гранит, потому что эти камни почему-то хорошо ее принимают и задерживают. Я снял остатки инородной силы и мысленно подозвал Чуфту, чтобы тоже подлетела и попировала. Чайка спикировала на крышу часовни и дожидалась, пока мы уйдем. Она предпочитала питаться и преображаться в одиночестве. Покинув часовню, я спустился и решил обойти конь-камень с другой стороны, и резко остановился, увидев то, что кто-то пытался скрыть. Что за черт? Под наспех сваленным лапником зияла здоровенная дыра. Кто-то сколол большой кусок камня. Земля вокруг была утоптана, и где-то даже виднелись следы недавнего человеческого вмешательства. Пострадавший бок камня был сильно исцарапан, словно его скребли чем-то металлическим. «Оксана, подойди сюда, пожалуйста», — позвал я. «Нужно сделать фотографии». «Чего у вас там?» — спросил Василий. «Вы тоже подойдите, если не затруднит. Вам стоит на это взглянуть». Журналистка бодро подобралась ко мне и охнула, увидев раненую святыню. «Ничего себе! Кто же его так?» Василий тоже подошел и, увидев картину, пробубнил под нос ругательство. Я поднял глаза на солдата. «Этот камень вообще-то состоит в списке культурного наследия империи и охраняется государством. Без претензий лично к вам, Василий, но... какого хрена?» Солдат скривился, словно его ударили, и я заметил, что его руки сжались в кулаки. «Вот же черти! Оксан, отсними здесь все в деталях, пожалуйста, а мы пока поговорим с Василием. Идем, рядовой». Солдат достал из кармана пачку сигарет и закурил. Молча сделав несколько глубоких затяжек, он спохватился и предложил мне сигарету. «Благодарю, но не курю. Вы доложите?» «Да, скорее печально, обреченно», — спросил он. «Боюсь, придется», — отозвался я. «Но не туда, куда вы думаете». Парень выпустил тонкую струйку дыма в сторону моря, тактично старался на меня не пыхтеть. Так и знал, что они доиграются. «Выходит, вы все-таки в курсе. Расскажите, а то до нас доходили слухи, что кто-то инкогнито посещал остров. Мы еще удивлялись, что здесь могло понадобиться другим людям». Василий уставился на меня. «Тебе-то, студент, какое до всего этого дело?» «Такое, что я не студент, Алексей Иоаннович Николаев, светлейший князь Балтийский, к вашим услугам. Поскольку перстня у меня пока что не было, пришлось продемонстрировать свою принадлежность к магической аристократии маленьким люмином, вспыхнувшим у меня на ладони». Василий выронил сигарету, перекрестился, а затем выпрямился. «Прошу прощения за фамильярность. Вольно, боец, ты нам очень здорово помогаешь. И кабы не ты, мы бы не нашли одну очень важную улику. Окурок только подбери, нехорошо мусорить. Давай поговорим честно». Василий подхватил наполовину невыкуренную сигарету, та шлепнулась в мокрые черничные кусты, и я поджег его вызванным огоньком. «Так вы здесь, ты знаешь, кто я, че читал, в газете писали, вроде у вас какой-то сильнейший дар, простите, пожалуйста, что я с вами так, еще и денег с вас взял». Он потянулся к карману, достал ассигнации и протянул мне. «Да расслабься ты, возьми себе», я отвел его руку от себя. «Считай, компенсация за неудобство и потраченное время. Я здесь по закрытому заданию. Подробностей, уж извини, поведать не могу. Думаю, тебе, Василий, и так известно, что на этом острове иногда происходят странные природные явления». «Я прав?» Солдат молча кивнул. «Да, ваше сиятельство, светлость, виноват, да, ваша светлость, мы потому по острову и не расхаживаем особо, все уже просекли, что это опасно, у нас особые инструкции, в патруль выходить ненадолго, часто сменяемся, больше одной недели на смене не бываем, значит, вас сюда сменами направляют?» «Так точно, ваша светлость, я тут неделю через неделю, в остальное время в Кексгольме в гарнизоне». «Интересно, значит, все же кое-что поняли и озаботились техникой безопасности, ну хоть какой-никакой, лучше, чем ее полное отсутствие. Остальные, также?» – спросил я. «Тоже сменами?» «Ну да, то есть так точно, меня иногда реже отправляют, но есть те, кто сюда строго по графику прибывает, и, полагаю, камень сломали в смену того, кто здесь давно и часто». «Так», — улыбнулся я. Василий задумчиво нахмурился, словно высчитывал в голове даты. «Да, ваша светлость, я прибыл сюда в понедельник утром. Никаких гостей, кроме вас, при мне не было, да и в прошлое свое дежурство никого не замечал. У нас же тут довольно пусто. Иногда вот приходят на катерах особо любопытные, но они часто даже не высаживаются. Так, покрутятся вокруг острова да пойдут дальше. Но ты сказал, что кто-то доиграется», — напомнил я. «Значит, подозреваешь, кто может тайно водить сюда гостей?» Василий затушил сигарету и спрятал окурок в почти пустую пачку. «Есть у меня подозрение, даже доказательства, если так можно сказать. У нас же там на восточной стороне острова большой пляж. Раньше, до трагедии, там люди отдыхали да монахи рыбу ловили. А сейчас там кладбище кораблей. Стоят, ржавеют, точнее, стояли. пропадать начали, догадался я. Ага, походу наши на металлолом продают. Просто выбирают как-то странно. Были уж совсем ржавые и убитые суда, ну просто останки уже, их продали, исчезли они. А вот относительно новенький списанный катерок стоит себе уже год, и никто его не трогает. Я слушал солдата, рассеянно кивая его рассказу. Что ж, Алексиус, вот мы и нашли ниточку. И порода конь камня очень уж была похожа на тот гранит, из которого сделали вазу в подарок цесаревичу, ведь именно она вызвала новое искажение. Это было очередное покушение, и с этим я уже мог идти к совету. Что ж, Василий, вы тут капитально влипли, вздохнул я и внимательно уставился на солдата. Но я смогу тебя отмазать, если поможешь мне собрать больше информации. Парень нервно проглотил слюну. Что я должен делать? Отведи меня к старым кораблям, и мне нужны имена всех сторожей. У вас же остались записи о дежурствах, глава 7. Конечно, все записи в журнале есть. Нас за несоблюдение ёб наказывают сильно. Василий поскреб пятерней затылок. Но это на базе все, туда идти надо. Прекрасно. Где база? Да тут километр примерно, недалеко от монастыря. Боец взглянул на часы. Скоро и правда наши вернутся. Или вы с ними тоже поговорить хотите? По-хорошему, следовало бы, но пока что мне будет достаточно информации от одного Василия. Главное, парень уже рассказал и подтвердил мои догадки. Теперь нужно выяснить конкретные имена и работать с теми, кто замешан в этой истории со стороны охраны. Нет, пока не хочу, покачал головой я. Возможно, в другой раз. А вот списки мне очень нужны, как скажете. Кстати, а с чего это твои сослуживцы пост покинули? Это ж самоволка, насколько я понимаю. Василий махнул рукой в сторону большой земли. Да за жратвой поехали. Нам, конечно, паек выделают, но иногда ж и нормально поесть хочется. Чтоб не тушенка, а мясо, по-домашнему. При монастыре же кухня осталась, мы туда готовить ходим. Только вы, пожалуйста, не сдавайте их, они нормальные мужики. Не собираюсь я никого сдавать, Вась, улыбнулся я. Разве ты еще не понял, что мы здесь совсем по другому поводу? Тем более желание вкусно поесть, священно. Но вы лучше поаккуратнее с самоволками. Так точно, ваше сия, то есть ваша светлость. Я огляделся, прикидывая путь до монастыря. Минут 15 по пересеченной местности, не больше. Но для скорости лучше разделиться. Василий, давай договоримся так. Ты бежишь за списками, а мы с дамами пойдем сразу на корабельное кладбище. Как раз время сэкономим. Рядовой нахмурился, снова уставился на меня, словно продолжал сомневаться в моих полномочиях, или же просто переживал за нашу безопасность. Сам-то парень явно не особо любил шастать по острову, и правильно, я тоже не мог доверять ему до конца, и мне очень не хотелось, чтобы парень напортачил, например, решив кому-нибудь позвонить раньше времени. Хотя, знаешь, у меня есть идея получше. Я обернулся в сторону камня. Аграфена, подойди сюда, пожалуйста. Помощница ловко пробралась через кусты и предстала перед нами. Звали? Звал. Мы тут с Василием немного раскрыли друг перед другом карты. Он знает, что мы здесь на задании, и рядовой любезно согласился предоставить нам списки дежурств. Пожалуйста, сопроводи его на базу и помоги найти нужные данные. Парень вытаращился на меня. Да я ж и сам. Положено, отрезал я. У нас тоже свои правила имеются. И пока, никаких звонков и сообщений. Мы здесь тайно. Более того, придется и вовсе помалкивать, пока мы не решим эту проблему. Это может занять пару недель. Ну ладно, нехотя сдался солдат. А вы точно дорогу знаете? Я на карту острова несколько дней медитировал, все тропинки изучил. Не бойся за нас, не заблудимся. Аграфена, идите. Если что, звони. Да я не только этого боюсь. Про аномалии я тоже в курсе, причем знаю о них побольше твоего. Все, идите, хорош трепаться. Моя помощница, кажется, не особо обрадовалась тому, что я раскрылся перед Василием, но только так можно было получить нужные данные и, главное, свидетеля. Когда я раскручу это дело настолько, чтобы можно было звать сюда четверку, благоприятно настроенный свидетель очень пригодится, но пока пусть помалкивает, целее будет. Поторопимся, сказала Аграфена, и они с бойцом направились к тропе, что вела в сторону монастыря. Я нашел Оксану возле поврежденной стороны камня. Девушка возилась с фотоаппаратом. Пленка закончилась, меняю, бросила она через плечо. Идем, здесь все сделали. Куда дальше? Смотреть заброшенные корабли. Те самые. Глаза журналистки загорелись. Она быстро убрала отснятые пленки в рюкзак и на всякий случай герметично упаковала их в пластиковый пакет. «Готово. Иди строго за мной и не сходи с тропы», — предупредил я. «Ага». Мы вышли на перекресток нескольких просек. Правая вела как раз туда, где располагались монастырь и база сторожей. По левой можно было пройти к Змеиной горе и дальше на север острова. Нам же нужно было на восточную часть, пересечь Каневец с запада на восток. «Красиво здесь», — вздохнула Оксана, поправив лямку рюкзака. «И топка», — я кивнул на заболоченные участки. «Хорошо, что сапоги надела. Ага, только жарко в них ужасно. Носки выжимать придется». Я усмехнулся. «Ничего, лучше так, чем промочить. Идти нам пришлось почти 3 километра, причем не только по утоптанным тропинкам, но и по весьма холмистой местности. Мне-то нормально, а вот Оксана, у которой за спиной был нелегкий рюкзак, отставала. Мы как раз взобрались на очередной холм, откуда я прикинул, как будет лучше спуститься к пляжу. Светлая полоска бухты с чернеющими стальными гигантами была отсюда хорошо заметна. Ну, спускаться будет проще. И все равно я задам этот вопрос снова. «Рюкзак свой мне дашь?» Оксана гордо вскинула подбородок, как и всякий раз, когда я предлагал ей помощь. «Я справлюсь, не сомневаюсь. Но мне нужно, чтобы у тебя оставались силы. На всякий случай, я справлюсь». Но мы оба понимали, что она глупила. На меня можно было взвалить 4 таких рюкзака, и я за счет выносливости даже без магии мог бы быстрее их тащить. Но Оксана, упрямая она была, эта девчонка, постоянно пыталась доказать всем вокруг и самой себе, что не хуже других, особенно мужчинам. Оно в целом и понятно. Рано потеряла родителей, потом пришлось заботиться о дедушке, не было времени на слабости. Но сейчас-то чего выпендриваться, или дело было именно во мне? «Оксан», вздохнул я, «вот что ты сейчас пытаешься мне доказать, что тоже крутая. Так я это прекрасно знаю. Или ты обижаешься, что я ни разу не приехал вас навестить?» Девушка молчала, глядя на меня из-под лобья. «Да, обижалась. Но себя губить-то зачем? Я дура», наконец заключила она. «Уточни». Она стащила куртку и осталась одной в футболке. Затем свернула ее, вытащила из рюкзака бутылку воды и протянула мне. «Охлади, пожалуйста». Я удивленно приподнял брови. «Серьезно? Ты меня используешь как генератор льда? Но ты же можешь. Хочешь помочь? Вот и помогай». Я попросила. Забавно, что так себя вести она начала именно в тот момент, когда мы остались наедине. Значит, у нее были ко мне некоторые претензии. И я уже догадывался, какие именно. Все же случился между нами эпизод. Вот только тогда девушка сама взяла быка за рога и с тех пор ни разу не проявляла ко мне ни интереса, ни желания повторить. Я и закрыл для себя этот вопрос. Но, видимо, все это время я думал неправильно. Я быстро связал стихии с эфиром, и бутылка покрылась тонкой корочкой льда. Оксана завороженно глядела на магические манипуляции. Когда вода стала прохладной, я протянул ей бутылку. Хотя погоди. Плеснув на руки немного воды, я призвал стихию ветра, добавил эфира, и у меня в ладони оказался ледяной стакан. Я налил в него воды и подал Оксане. «Вот теперь сервировка как положено», — улыбнулся я. «Пить будете, сударыня?» Журналистка лишь покачала головой. «И как это расценивать? Ну ты же попросила воду охладить. Так и расценивай». Она пила, не сводя с меня внимательного взгляда. На такой жаре стакан начал быстро плавиться, и по ее пальцам текли ручейки воды. А затем она резко сжала руку, и лед хрустнул в ее пальцах, превратившись в несколько осколков. «Так почему ты ни разу так и не заехал?» «Ну ладно заехать, но позвонить-то можно было, хотя бы раз». «Опаньки, Алексиус, вот мы и приплыли. С чего бы начать, моя дорогая? Ты же вроде газеты читаешь и знала, что я был, мягко говоря, немного занят. Один звонок, тут виноват, признаю, сам не звонил, потому что у меня даже ваших новых номеров не было. Но мне казалось, Аграфена следила за тем, чтобы у вас все было в порядке. Я получал отчеты. Или это не так? Аграфена, да, она заботилась. Но не ты», начинается. «Ну и как мне на это реагировать? Чего она сейчас от меня хотела? Серьезных отношений у нас не было, да они и невозможны в принципе. По ряду причин. Сама Оксана тоже явно не очень понимала, что ей от всего этого было нужно. А вот я понимал прекрасно, мне следовало как можно скорее добраться до пляжа, исследовать местности и убраться отсюда работать дальше. Я вплотную подошел к девушке и уставился на нее. Получилось сверху вниз, потому что ростом она мне здорово уступала. «Оксан, скажи мне, пожалуйста, прямо, Чего ты сейчас от меня хочешь? Я тебя не понимаю, дьявол. Ну вот не могла она подождать, пока мы вернемся хотя бы во Владимировку. Просто я думала, что значу для тебя больше, тихо сказала она. Это обидно, но я переживу. Вот оно как. Ты ошибаешься, вздохнул я. Но поговорим мы об этом позже, как закончим работу, хорошо. А сейчас прекрати отпираться и дай мне свой рюкзак. Она не успела ответить, а я уже подхватил ношу и оставил девушке только бутылку с водой, и принялся спускаться с холма так, чтобы получше видеть пляж. Срежем немного, потом вернемся на тропу. Хорошо, отозвалась девушка. Холм зарос соснами, и приходилось внимательнее глядеть под ноги, чтобы не споткнуться о коряги. Зато здесь было сухо, и мы прибавили в скорости. До пляжа оставалось не больше километра, когда я резко остановился. «Ты чего?» – встревожилась Оксана. «Фонить начинает». А оно действительно здорово фонило. Сейчас до нас долетало совсем немного, но я уже представлял, какой силой излучение было на самом корабельном кладбище. Ни Оксане, ни Аграфене, ни тем более бойцам, что находились здесь постоянно, туда соваться просто нельзя. Точнее, можно, но совсем ненадолго, чтобы не хватануть лишнего. Я достал телефон и набрал Аграфену. «Да, ваша светлость», — голос помощницы был спокойным, что внушало мне облегчение. «Как у вас там дела?» «Работаем, в процессе». «У вас планы изменились. На пляж с кораблями не идите. Мы сами здесь все сделаем». Аграфена умолкла на секунду, словно мысленно выругалась. «Могу я осведомиться, почему?» Подчеркнуто вежливо спросила она. «Феня всегда так делала, когда ее что-то раздражало. Или кто-то. Фон высокий. Не хочу рисковать людьми. Просто сделаем пару снимков с расстояния и уйдем. Встретимся возле Коневской церкви, которая у дальнего причала. Поняла. Будем там через полчаса. До связи». Я отключился и сунул телефон в нагрудный карман. «Значит, там действительно очень опасно?» – спросила Оксана. «Так же, как было, когда мой дедушка». «Примерно», – кивнул я. «Поэтому тебе там лучше и вовсе не находиться. А ты, а у меня, можно сказать, иммунитет. Точнее, просто хорошо знаю технику безопасности. Но хоть пару кадров-то можно. Дойдем и скажу точно, что можно, а что нельзя. Давай, Ксюнь, кабанчиком. Припекать начинает». Я почти что бегом пустился в сторону пляжа. Оксана, которой теперь не мешал рюкзак, тоже припустила от души, и ее сапоги характерно скрипели при каждом шаге. Спустившись с холма, я сориентировался и направился прямиком через редкий лес, и, наконец, мы подошли к небольшому озерцу, соединявшемуся с Ладогой протокой. «Оставайся здесь», — велел я, — «можешь начать снимать, но на месте. Пока за мной не иди, все настолько плохо, как говорит мой егерь, лучше перебдить, чем не добдить». Убедившись, что журналистка совладала со своим любопытством и действительно осталась на месте, я вышел на пляж. Пройдя несколько метров, я сел на корточки и приложил руки к песку, считывая фон. Да уж, здесь тоже была относительно свежая остаточная энергия. Искажение было небольшим, как и то, что открылось у конь камня, но оно было. Значит, остатков было достаточно, чтобы притягивать новые. «Чувто», — позвал я, — «есть работа». Чайка принялась кружить над пляжем, а мысленно отдал ей приказ найти наиболее сильные источники. Здесь было несколько кораблей. Первый – теплоход, на котором путешествовала императорская семья во время трагедии. Еще несколько катеров поменьше, встречались и поновее, те, что появились на пляже годами позже трагедии. Еще один паром явно когда-то обслуживал этот остров. На нем красовались гербы и надписи. Сам пляж выглядел как кадр из какого-то авторского кино. Бескрайняя гладь озера, огромные каменные валуны, и навеки застывшие среди них ржавые корабли – словно останки выброшенных на берег чудовищ. И это еще сегодня день был солнечный. В привычную пасмурную погоду зрелище и вовсе было удручающее. Гаа! Неожиданно для меня Чуфта взгромоздилась на относительно новый паром и забила крыльями. Я оглянулся на Оксану и побрел к чайке. Впрочем, тут уже даже гадать не пришлось, паром тоже был поражен остаточной энергией, и ее было много, очень много. Как будто это судно тоже оказалось в эпицентре искажения. Но я ничего не знал об этом, и это показалось мне странным. Неужели был ее один инцидент, который решили замять? «Спасибо, моя хорошая», — похвалив чайку, я положил ладони на когда-то белый корпус. «А во, ничего себе, это деликатес для тебя, дорогая. Ты мне нужна сильная». Уговаривать Чуфту не пришлось, Чайка спряталась от Оксаны и принялась пировать. Именно в те моменты, когда Чуфта поглощал энергию, она становилась собой, и посторонним лучше было этого не видеть. В своем родном мире, еще до того, как Чуфта вылезла в мои загребущие руки из очередного искажения, она была чудовищем, или демоном, тут уже от конкретной культуры зависит. Разумная громадина с шестью руками, крыльями и длинным хвостом. Собственно, и Чуфтой я ее назвал потому, что в перерывах между клацаньем зубами, весьма острыми, к слову, она пыхтела, издавая звуки чуф, чуф, чуф, и когда требовалось поглотить сразу много энергии, дух Чуты принимал исходную форму, пусть и полупрозрачную, дух же, но оплачивать всем психологов после такой встречи мне не хотелось, так что я позволил духу питаться сколько влезет и побрел к следующему кораблю. Приятного аппетита, так сказать. Был соблазн поглотить вообще всю остаточную энергию искажений, это обезопасит остров. Работы немало, но в меня влезет. Однако я решил оставить пару относительно безобидных объектов, энергии которых будет недостаточно, чтобы вызвать новое искажение. Ведь придется предъявлять доказательства совету или лично Федору Николаевичу. Ну и плюс кое-какая приманка должна остаться для тех, кто любит подворовывать заколдованное списанное добро. Я уже точно знал, что вернусь сюда, и у меня в голове выстроился план. Выясним имена, допросим как следует. На этот раз с привлечением государевых людей, потому мне что понадобится помощь. Главное, поймать за руку. А это означает, что здесь придется подежурить и провернуть целую операцию. Да, я понимал, что с этим наверняка связан светлейший князь Юрьевский. Но снимков расколотого камня еще недостаточно. И даже экспертизы тоже не хватит. Только взять с поличным, когда они снова приедут сюда за очередной порцией пораженных артефактов. Я бродил мимо катеров, водя ладонями по их бортам и втягивая в себя всю остаточную энергию. Чуфта закончила пировать и взмыла в воздух, а затем спикировала прямо на меня. Гаа, гаа, я тоже понял, почувствовал. Это мы сюда вовремя пришли, чуф, искажение. Оно открывалось совсем рядом, здесь, на пляже. Мы с Чуфтой крутили головами, пытаясь понять, в каком месте оно находится.